«А вот этого я не видел», — бормочу я. Виола держит меня за талию, чтобы мы не свалились в пропасть. «Тодд Хьюитт!» Он уже близко, так близко. «Сейчас или никогда, Тодд!» — шепчет Виола мне на ухо. И отпускает. И я прыгаю, я в воздухе. Край уступа прямо у меня перед глазами. И я приземляюсь, оборачиваюсь. И Виола прыгает за мной. И я хватаю ее, и мы оба валимся на уступ. И лежим, отдуваясь. И прислушиваемся. И какое-то время слышим только рев воды у нас над головой. А потом едва различимое. «Тодд Хьюитт!» Виола лежит на мне. Я тяжело дышу ей в лицо, и она тоже тяжело дышит. И мы смотрим друг другу в глаза. И грохот вокруг стоит такой, что моего шума не слышно. В следующий миг она упирается руками в землю и встает. Оглядывается, изумленно таращит глаза. «Ух ты!» Я перекатываюсь на живот и тоже встаю. «Ух ты!» Уступ, на который мы перепрыгнули, не просто уступ. Он уходит за водопад, далеко за водопад. Мы стоим в начале туннеля, у которого одна стена из камня, а вторая из чистой воды, которая падает сверху с такой скоростью, что и впрямь кажется стеной. «Пошли», — говорю я и начинаю идти вперед по скользким, склизким камням. Мы стараемся шагать вдоль стенки и держаться подальше от ревущей воды. Грохот стоит неимоверный, всепоглощающий. Его как будто можно потрогать или попробовать на вкус. Вокруг так громко, что о шуме и речи нет. Громко и тихо, как никогда. Мы кое-как шагаем дальше, подскальзываясь, спотыкаясь, обходя скалистые наросты и лужицы со склизким зеленым дном. Из камней над нашими головами свисают корни, бог знает каких растений. «По-твоему, это ступеньки?» — кричит Виола сквозь рев воды. «Тодд Хьюитт!» Такое чувство, что Аарон надрывается в миллионах миль от нас. «Он нас найдет?» — спрашивает Виола. «Не знаю», — отвечаю я. «Вряд ли!» Стена у обрыва неровная, и уступ под нашими ногами все время виляет туда-сюда. Мы оба промокли насквозь и уже порядком устали хвататься за корни деревьев, чтобы не свалиться в пропасть. А потом уступ внезапно ныряет вниз и делается широким, явно похожим на лестницу. Кто-то здесь уже был. Мы спускаемся дальше. Вода грохочет буквально в нескольких сантиметрах от нас. Наконец мы добираемся до конца. «Обалдеть!» — выдыхает Виола, глядя наверх. Я этого не вижу, просто чувствую. Туннель резко заканчивается, а уступ расширяется внутрь скалы, образуя водяную пещеру. Каменные стены тянутся высоко вверх, а над ними дугой пролетает вода, так что выходит вроде живого паруса, соединяющего стенку за нашими спинами и уступ под нашими ногами.